Глава 11. Вынужденные меры. Трагедия. Я взял себя в руки и молча указал двум друзьям на небольшую постройку во дворе дома Пономаря, выбранную мной для скорых секретных переговоров, используемую хозяевами в качестве амбарчика. «Нам туда, Барри», — уточнил здоровяк Барди. Вместо ответа я первым направился в указанном направлении и вошел внутрь. Двое бравых представителей проследовали за мной и закрыли за собой небольшие ворота амбарчика, чтобы никто не помешал нашему секретному разговору тет-а-тет. Я уже практически успокоился, так как пока ничего не случилось. Даже если Рейнольд, старший следак из внутренней безопасности Верховного протектората магии Рун-Руссии, знает о незаконной деятельности этих двух криминальных элементов, то он чего-то ждет от всего этого и ничего не делает. Это хороший знак, дающий мне определенные надежды на благополучный исход. Но вот какой исход Апперкилд сочтет благополучным, я не имею ни малейшего понятия, и даже версии в голове не возникает. Однако, как кто-то там из исторических мудрецов говорил, если нет решения сразу, то не нужно ничего предпринимать сгоряча и дать мозгу во всем разобраться. Или этого никто не говорил? Да без разницы так-то. Адекватного решения в данную минуту у меня все равно не имеется. Итак, господа, я привлек внимание обоих товарищей, разглядывающих закрома семейства Пономаря. Про золото мы с вами чуть позже будем разговаривать, а сейчас я сел на жердь. Давайте о том поговорим, что привело вас сюда. Есть возражения? Друзья переглянулись и отрицательно мотнули головами. Возражений у господ нет. Ага, значит, я глянул на обоих, выбирая докладчика. Давай ты, Остапи, поясняй, а ты, Барри, постарайся не перебивать человека, разве что по делу. Я огласил и решение, и предостережение, приготовившись слушать. «Значит так, господин Феликс», — прозвучало начало доклада. «Дело было в Печорских местах порубежья. Когда мы изымали...» Тут он запнулся и покосился на Барри, а тот прикрыл глаза, соглашаясь с началом изложения. «То бишь, это когда мы, как полагается, с благодарностью и почтением принимали положено с местных...» Продолжил Сивый, а я ярко представил способы проявления почтения и благодарностей. «Продолжай, Остапи», — подбодрил я докладчика. «Я весь во внимании», — добавил я и прикрыл глаза, чтобы не смущать товарища. «Так вот», — не замедлил Сивый, воодушевленный моей лояльностью, и продолжил. «За следующие десяток минут я выслушал историю о сборе средств и о странном слухе. Его рассказал господам из комиссии военных поставок сочувствующий гражданин. Ну, это по утверждению Сивова и Барри. История мне понравилась, кроме финала, так как двое друзей озаботились встречей со мной. Господа предприняли беспрецедентные меры, а в результате появились в зоне Великого Разлома с последним обозом продовольствия и с комиссией. Правда, они не имеют понятия о невозможности возвращения, ведь даже при удачном раскладе перевалы станут непроходимыми. И достаточно скоро, если только уже не стали таковыми. Дебилоиды. Ну, иначе я не могу выразиться. Да и про киллера я уже давно подумываю. Много кто захочет избавиться от выскочки, перешедшего дорогу уважаемым вельможам. И не только вельможам. Стоп. Я открыл глаза и поднял обе руки с раскрытыми ладонями. «Что еще за комиссия, с которой вы прибыли?» До меня вдруг дошло, что они не одни появились в этих краях. «Ну, так а как же, с какой, барин?» Сивый развел руками, искренне удивляясь. «С той самой, объединенной проверкой боевой готовности. От военных, значится, да от магических сил с этих». Он глянул на Барри в поиске подсказки. «С фланговых». Здоровяк быстро помог товарищу. «Да, Феликс, господин, с них самых», — продолжил Остапий. От кланов великих, проверяющие, по магам-вольникам прибыли. А полковник жутко вредный и усатый. От военных. Подытожил он и замолчал, ожидая от меня новых вопросов. «Имена у них есть?» — коротко спросил я, готовясь к чему-то плохому. «Знамо дело есть», — кивнул Барри. «Значит, так. От одних фланговых прибыл Дмитрий Гард, граф из клана Ллойд, из того, что великий князь Демидов возглавляет. От клана Гор прибыл Николай Семенович, тоже граф, только от шуйских». Он перервался, видя, как у меня скулы напрягаются. «А от вояк прибыли Яков Иванович, граф Старицкий, какой-то шишка, полковник из интендантского управления», — завершил он. А я вдруг озадачился странными совпадениями. Однако договорить мы не успели, так как в двери тихонько постучали. «Да», — отозвался я, — «войдите уже, чего топчетесь?» Пришлось среагировать на задержку визитера. Дверь открылась, и мы увидели деда Мирку, собственной персоной, и двоих представителей от наших. Ну, в смысле, от гарнизона, одинокого бастиона, а именно лауреата и химеру. Видимо, череп не доверил никому из армейских руководства выделенными солдатами, в чьи обязанности будет входить ограждение Калигулы от любопытствующих местных. Это в ночное время работ, если следовать плану. Ну, собственно, это правильное решение. Готовы? — поинтересовался я, имея в виду совещание. — Давно, — лауреат ответил за всех. — Тогда давайте пройдем в дом и все местному старости растолкуем, — кивнул я, вставая с жердины. Медлить никто не стал, и мы вернулись в дом Пономаря, где все заняли места за столом. Далее я коротенько обрисовал местным несложную ситуацию, ради которой солдаты из бастиона прибыли в их городок. Естественно, мне пришлось рассказать и о нависшей угрозе блокады, что восприняли достойно. Запасов продовольствия хватало на пару месяцев вынужденной изоляции, исключающей поход в лес, так нужных для охоты и сбора всяческого хвороста. Внес и конкретику. Всего-то навсего горожанам требуется заготовить массу оглобель и колов для проведения работ по возведению эшелонированной линии обороны. С землей копошиться никому не нужно, так как у нас есть козырь в виде секретной магии. Я не стал открывать наличие элементаля. Меня все поняли, и лауреат с химерой кинули жребий. Они решили честно разделиться по обоим селениям для осуществления контроля за военными. Но это мне было уже неинтересно, так как ничего не меняло. Кто куда отправится? Мне без разницы. Главное, поставленную задачу выполнить. Ведь сроки нас поджимают. Посетовав над мрачными перспективами, исхода которых никто не предполагает, местный костяк начал расходиться по домам. Да и лауреатские меры засобирались. Одному из магов-вольников суждено встать на постой в каком-то из местных домов, а второму выпало выдвинуться на другую сторону речки с отрядом армейских. Однако время оказалось поздним, и господ магов оставили в доме Пономаря, выделив одну комнатку на двоих. Отправку отложили на раннее утро. Несколько солдатиков тоже остались и воспользовались чердаком, чтобы разместиться там и поспать. К слову, чердаки в этих домах все теплые, так как от основных комнат их почти ничего не отделяет. Так, всего лишь тонкая дверь в основные залы. А весь холод с улицы и от входной двери остается в некоем тамбуре, в таком вот маленьком коридорчике. В дополнение ко всему, ночующим выделили много звериных шкур и тулупов, так что и тут особых проблем не возникло. Ну, как-то так, если в общем и коротко. Короче, все заняли свои места, отведенные для ночлега, кроме меня, бровястого Пономаря, избранного старшим от старателя без артели, и сивого с Барри. Их я оставил в качестве весомого аргумента в случае возникновения каких-либо недопониманий. «Дед Мирка, останьтесь, пожалуйста». Я остановил старосту города, который решил уйти последним. «Присядьте-ка вот сюда». Я указал ему местечко на лавке напротив себя, но между сивым и Барри. «Сюда?» — переспросил староста, неуверенно и боязливо покосившись на представителей. Те ему кивнули, искренне улыбаясь, а Барри даже похлопал по лавке, мол, именно сюда нужно присесть уважаемому дедушке, главе городка. Не раз уж господин Феликс предлагает, то лучше это сделать быстро. Про рэкет Сивый вдруг вспомнил, что я оставил вопрос без ответа. Да, Остапий, про него родимого. Я не стал разочаровывать старого товарища. Вы, главное, не вмешивайтесь, ладно? Ну вот и хорошо. Я сразу подвел итог короткому перекидыванию фразами. Дед Мирка выполнил просьбу и сел, куда было предложено, а, подняв глаза, встретился с моими. Я честно воспользовался ментальным прессингом, и это подействовало на неготового к атаке старосту. Он, конечно, понял, что нужно от меня защититься, но было уже поздноватенько. Эффект, желаемый мной, был благополучно достигнут. Мирка сник, словно школьник перед строгим учителем. «Готов слушать меня, не перебивая и мотать на ус?» — задал я вопрос, а господа Сивы и Барри слегка сжали старосту с боков. Он кивнул. «В таком случае слушай и кивай, когда все понимаешь». Я поднялся с места и глянул на него сверху вниз, сопершись кулаками в столешницу. В некотором городке жил-добыл староста. И пропал, исчез. На его смену пришел другой человек, который все понял и занял правильную жизненную позицию, перестав обирать простой люд в угоду себе. Я дождался, пока он переварит услышанное и кивнет. Твоя задача — не дать свершиться непоправимому и вернуть все награбленное. Как? Меня мало волнует. Империи нужны все артефакты, добытые в копиях у Великого Разлома. Я прервался и дождался очередного знака понимания. Далее господин Панамарь, я указал на сидящего рядом старателя, займет место главы новой артели, назову ее... Пришлось задуматься на мгновение. Назову ее Черная Артель. Это тоже понятно, как и места их приоритетных копий, черных. Уже не спросил, а утвердил я. Все артефакты, особенно защитные, будут сочтены и переданы этому господину. Я вновь указал на хозяина и новоиспеченного бригадира. А он, в свою очередь, я строго глянул на Пономаря, приложит все силы для их правильного использования со всей строгой отчетностью. Надеюсь, Эд, я не договорил. Все источники света в доме резко погасли, включая магические свечи, лампадки, и вообще все потухло. С улицы протяжно завыли какие-то твари, не предвещая ничего хорошего. Мы замешкались, но быстро вышли из ступора, подобрались и бросились каждый к ближайшему из окон дома. Тут я отодвинул занавеску и с тревогой в сердце всмотрелся в ночь, освещенную красной луной. Последняя мысль, пришедшая в голову, оригинальностью не отличилась. Почему луна красная? И как же это смотрится миленько и зловеще, а еще и одновременно? Александр Колчак добрался до городка не так быстро, как хотелось, и вовсе не потому, что его конь медленно передвигался по заснеженным местам, а из-за банальной задержки с отправкой. Его долго не отпускали строгие и чересчур придирчивые проверяющие, которым пришлось доказывать острую необходимость скорого выдвижения. Понадобилось придумывать не весь что, но этого требовала обстановка. А обстановка такова, что уже трое суток не было никаких вестей от групп, отправившихся возводить оборонительные линии вокруг городков по обе стороны реки Паток-Вожжи. Посему, взяв с собой кота и паука, поручик первым делом отправился в городок Светлых, сочтя его отправной точкой начала работ. Да и его друг, великий князь Рюрик, должен был там присутствовать, который на минуточку так и не появился в своем гарнизоне отдаленной башни. Итак, он добрался. Городок встретил его тишиной и пустотой улиц, несмотря на светлое время суток. Укрепления с ледяными ямами, кольями и колючими заграждениями из проволоки, кстати, оказались готовы к сдерживанию врага. Странно. — задумчиво произнес Александр, разворачивая коня. — Подозрительно и странно. Озадачившись вопросом о населении, поручик с магами-вольниками решил объехать все поселение и выяснил, что люди просто попрятались в домах. На призывы показаться или хотя бы дать разъяснение через двери никто из горожан не откликнулся. Все чего-то боятся. У дома и в доме городской управы никого не оказалось, но присутствовали свежие следы. «Череп», — паук обратился к поручику, — «какая-то группа наведывалась сюда», — продолжил он, дождавшись ответного внимания. «Ага», — кивнул Колчак, — «и сравнительно недавно». Все трое глянули на следы, так как легкий снежок, начавший падать, еще не успел их достаточно припорошить. Артефакт чтения остаточной магии подсказал, что тут были люди, наделенные способностями к рунной вязи, а попросту маги, химера и лауреат. «Наши», — подытожил паук. Выбор дальнейшего маршрута стал черепу очевиден. А уже через несколько минут неспешного пути они оказались у нужного дома. Из трубы идет дым, значит, хозяева на месте, вместе с постояльцами. Да и ставни на окнах открыты, как и главные ворота. Кони всхрапывают в стойлах. Хороший знак. Группа въехала на подворье, и Александр осмотрелся. Несложно увидеть признаки недавнего боя с применением огнестрельного оружия, магии и еще чего-то. Ворота и ставни пробиты и превращены в дуршлаг сотнями острых кинжалов. Такие отметины случаются при ударе роем льда или чем-то аналогичным. Может, и перья демона-гарпия, острейшие клинья, веером посылаемые щадьем по цели. На снегу проталины от сгоревших тел неизвестных существ, хотя... «Это ледяная крыса», — его опередил кот. «Да...» «Жуткий демон, живущий только в районе великого магического разлома». Колчак сразу подобрался и медленно вытащил руническую шпагу из ножен. «И действительно, это существо опасное, так как с крысами имеет всего одно сходство. 4 острейших резца, прорывающих любую защиту. Даже сквозь магический щит эти твари могут нанести серьезные увечья». А тут люди лежали... Кот указал на следы от тел в районе крыльца. «Входим!» — решительно скомандовал поручик и вытащил рунный револьвер, сразу поставив курок на боевой взвод. Его действия скопировали кот с пауком и кивнули командиру, дав понять о готовности к бою. Колчак потянул за ручку двери, и они вошли внутрь. Тут оказалось чисто, лишь некоторые следы указывали на боестолкновение. Двери исцарапаны когтями, и видны многочисленные отметины от колких ударов выпущенных шипов в клинья в гарпии. Входная дверь в сами помещения поддалась. Колчак пригнулся под притолокой и прошел внутрь. В помещении сидят несколько человек, включая лауреата, химеру, маленькую девочку и еще двоих неизвестных господ в форме высших офицерских чинов. Амулеты тоже имеются. Тут взгляд его упал на тело, лежащее на столе, практически голышом. Так, нижняя часть туловища прикрыта тряпицами, и все. Его поручик не сразу узнал, так как неестественно бледен цвет и лица, и тела, однако... Однако, это Феликс? На поручика глянули собравшиеся, словно его визита давно ожидали. «Долго же! Ох и долго не так!» — пробасил здоровый человек и повернулся к вошедшим. Колчак его сразу узнал, так как видел в Ставрополе, когда они попали в переделку с князем Рюриком. Да и маленького человека вспомнил. «Да-да», — продолжил Барри, — «это Сивый, а я Барри, друзья господина Феликса». После упоминания о дружеских отношениях все трое вновь прибывших спрятали оружие. «Я Пономарь, господа маги», — донеслось через открытую дверь небольшой комнатушки. «Хозяева мы, располагайтесь, вон у нас тут ночь это как», — добавил он печально. Колчак сел на предложенный химерой табурет и смотрел присутствующих, готовясь что-нибудь сказать. Но мысли пришлось собирать в кучу, на что потребовалось немного времени. Поручик решился на то, что сделает каждый, ринулся к телу Феликса, но был пойман бдительным здоровяком. «Не-е-е», — протянул Барри, — «ты, господин, не приближайся. Иначе вон а что получится». Он повел подбородком в сторону Сивова, и тот его понял. Маленький, сноровистый офицер взял полено у печи и приблизился к столешнице с телом. «Смотрите, как оно!» — вздохнул Остапий. Сказав это, он протянул деревяшку к телу. «Хрусть! Хрррр!» Она расщепилась, словно откушенная неизвестным животным, чьи следы от зубов заставили поручика и вновь прибывших вздрогнуть и отшатнуться. «Не пущает!» — пояснил Барри. «Но нашему другу уже легче, чем по первому-то времени. Прозовел, да раны затянулись, а...» Колчак глянул на тело и вернулся на место, где опустился на предложенный табурет. «Итак, господа...» — он упер ладони в колени. «Я ожидаю от вас четкого разъяснения о произошедшем».